После осмотра павших Лакедемонян люди с кораблей Ксеркса переправились из Трахина в Гистиею. Там флот оставался 3 дня и затем поплыл через Евриб, и еще через 3 дня прибыл в Фалер. Боевые силы персов, вступившие в Аттику по суше и по морю, как я думаю, по численности были не меньше тех, что стояли у Сипиады и под Фермопилами. Ведь потери, понесенные персами от непогоды и в морских битвах при Фермопилах и Артемисии, уравновешивались подкреплениями, прибывшими к царю позднее. Малийцы, дарийцы, локры и все беотийское ополчение, кроме фиспийцев и платейцев, а также корестийцы, андросцы, теносцы и все остальные, за исключением 5 городов, имена которых я упомянул выше, присоединились к царскому войску. Ведь чем дальше царь проникал вглубь Эллады, тем больше народностей шло за ним. Весь персидский флот, кроме паросских кораблей, прибыл к Афинам. Паросты же остались на Кифне в ожидании исхода боя. Когда все остальные корабли бросили якорь в Фалере, сам Ксеркс спустился на побережье к кораблям для встречи и совещания с начальниками кораблей. По прибытии царь воссел на почетном председательском месте, затем явились вызванные на совет властители племен и начальники кораблей и заняли места, указанные царем по чину. Во главе сидел царь Сидона, затем Тирский царь и потом уже остальные. Когда они уселись в ряд по чинам и званиям, Ксеркс послал Мардония и велел спрашивать каждого по очереди, следует ли дать морскую битву или нет. Мардоний обходил ряды и спрашивал, начиная с царя Сидона. Все единодушно высказались за то, чтобы дать сражение. И только Артемисия сказала вот что. «Мардоний, передай царю, что я говорю так, владыка. Так как в битвах при Евбеи я, конечно, не оказалась трусом и совершила не самые ничтожные деяния, то я должна откровенно заявить тебе то, что я считаю самым полезным для тебя. Поэтому я говорю тебе, щади свои корабли и не вступай в битву. Здесь эти люди также превосходят на море твоих людей, как мужчина, женщину. Зачем тебе вообще начинать опасную битву? Разве не в твоей власти Афины, из-за чего ты и выступил в поход? Разве ты не владыка и остальной Эллады? Никто не стоит на твоем пути. Те, кто восстал против тебя, получили по заслугам. Я хочу рассказать тебе, чем, по моему мнению, кончится дело с нашими врагами. Если ты не начнешь поспешно морской битвы, а будешь стоять здесь с кораблями на якоре, оставаясь в Аттике, или даже продвинешься в Пелопоннес, то твои замыслы, владыка, ради которых ты прибыл в Элладу, без труда увенчаются успехом. Здесь эллины не в состоянии очень долго сопротивляться. Ты рассеешь их силы, и они разбегутся по своим городам. Ведь у них на этом острове, как я слышала, нет продовольствия. И если ты двинешься с войском на Пелопоннес, то следует ожидать, что люди из Пелопоннеса не останутся здесь с флотом. Они даже не подумают сражаться на море за Афинскую землю. Напротив, если ты сейчас поспешишь дать бой, то я опасаюсь, что поражение твоего флота повлечет за собой и гибель сухопутного войска. Кроме того, запомни, царь, еще вот что. У хороших господ обычно бывают плохие слуги. Ты самый благородный властелин на свете, а слуги у тебя плохие. Они, правда, считаются твоими союзниками. Эти египтяне, киприоты, киликийцы и памфилы, и пользы от них никакой. Так Артемисия говорила Мардонию. А все, кто относился к ней доброжелательно, огорчились. Они думали, что Артемисию постигнет царская опала за то, что она отсоветовала царю дать морскую битву. Напротив, недоброжелатели и завистники, царь ведь оказывал ей наибольший почет среди всех союзников, радовались возражению, которое, как они думали, ее погубит. Когда же мнение военачальников сообщили Ксерксу, царь весьма обрадовался совету Артемисии. Он и раньше считал Артемисию умной женщиной, а теперь расточал ей еще больше похвал. Но, тем не менее, царь велел следовать совету большинства военачальников. Ксеркс полагал, что персы при Евбее сражались плохо только потому, что он сам не присутствовал. Зато теперь царь принял меры, чтобы самому наблюдать морскую битву. Был отдан приказ к отплытию. Персидские корабли взяли курс на Саламин, и там спокойно выстроились в боевом порядке. Однако днем они не могли уже вступить в бой. Надвигалась ночь, поэтому персы стали готовиться к бою на следующий день. Эллинов же охватил страх и тревога. Особенно тревожились пелопоннессы. Они должны были сидеть здесь, на Саламине, и сражаться за землю Афинин, ведь, проиграв битву, они будут отрезаны и осаждены на острове, а родина останется беззащитной. Между тем сухопутное войско варваров двинулось на Пелопоннес. Конечно, там были приняты все, какие только возможны, меры, чтобы не допустить вторжения варваров по суше. Ведь лишь только весть о гибели войска Леонида в Фермопилах достигла Пелопоннеса, из всех городов поспешно собрались воины и заняли Истм. Предводителем их был Клеомброд, сын Анаксандрида, брат Леонида. Они разбили свой стан на Истме, завалили Скирнову дорогу, сделав ее непроезжей, а затем решили на военном совете построить стену поперек Истма. А так как войско состояло из многих десятков тысяч воинов, и каждый усердно работал, то дело быстро продвигалось вперед. И действительно, отовсюду несли камни, кирпичи, бревна, корзины, полные песку, и работа непрестанно продолжалась днем и ночью, без отдыха. Из эллинских городов и племен прибыли на помощь к Истму вот какие: лакедемонине, все племена аркадцев, элейцы, коринфяне, сикионцы, эпидаврийцы, флиунцы, трезенцы и гермионине. Это были города, поспешившие на помощь, тревожась за Элладу в грозный час опасности. Остальных же пелопоннессов война ничуть не заботила, хотя Олимпийской и Корнейской праздники уже прошли. А живет в Пелопоннесе 7 разных племен, из них аркадцы и кинурии, коренные жители страны, и поныне еще обитают в тех же местах, где жили в древности. Одно племя ахейское, правда, не выселялось из Пелопоннеса, но вынуждено было покинуть свою родину и ныне живет в чужой земле. Остальные же 4 племени из 7 пришельцы — это дарийцы, этолийцы, дриопы и лемносцы. У дарийцев есть много знаменитых городов, а у этолийцев только один единственный город — Элида. Дриопам принадлежат Гермиона и Осина, что находится близ лаконского города Кардамилы. Парориаты же — все лемносцы. Кинурии принадлежат к коренным жителям. Это, по-видимому, единственное ионийское племя в Пелопоннесе. Со временем, будучи под властью аргоссов, они обратились в дорийцев, это орнеаты и их соседи. Из этих 7 племен остальные города, кроме только что упомянутых, оставались нейтральными. А если сказать откровенно, то другие города только потому держались в стороне от общего дела, что сочувствовали персам. Воины на Истме трудились между тем с таким рвением, как будто спасение Эллады зависело только от них. Ведь одержать победу на море они вовсе не надеялись. Пелопоннесцами же у Саламина, несмотря на известие об этих работах, овладел страх. Они опасались не так за самих себя, как за Пелопоннес. Сначала люди тайно переговаривались друг с другом, девясь безрассудству Еврибиада, и, наконец, недовольство прорвалось открыто. Созвали сходку, и опять много толковали о том же. Одни говорили, что нужно плыть к Пелопоннесу и там дать решительный бой за него, а не сражаться здесь, за землю, уже захваченную врагом. Напротив, афиняне, эгинцы и мегарцы советовали остаться у Саламина и дать отпор врагу. Когда Фемистокл увидел, что мнение пелопоннесцев стало одерживать верх, он незаметно покинул собрание. Выйдя из совета, он отправил на лодке одного человека с поручением в Медийский стан. Звали этого человека Сикин, и был он слугой и учителем детей Фемистокла. Его-то Фемистокл после войны сделал фиспийским гражданином, когда фиспийцы принимали новых граждан, и богачом. Прибыв на лодке к военачальникам варваров, Сикин сказал вот что. «Послал меня военачальник Афинин, тайно от прочих эллинов. Он на стороне царя и желает победы скорее вам, чем эллинам, сказать вам, что эллины объяты страхом и думают бежать. Ныне у вас прекрасная возможность совершить величайший подвиг, если вы не допустите их бегства, ведь у эллинов нет единства, и они не окажут сопротивления. Вы увидите, как ваши друзья и враги в их стане станут сражаться друг с другом». После этого Сикин тотчас же возвратился назад. Варвары поверили этому сообщению. Прежде всего, они высадили на островок Пситалию, что лежит между Саламином и материком, большой персидский отряд. Потом, с наступлением полночи, корабли западного крыла отплыли к Саламину, чтобы окружить эллинов. Корабли же, стоявшие у Киоса и Киносуры, также вышли в море, так что весь пролив до Мунихия был занят вражескими кораблями. Варвары плыли туда для того, чтобы не дать эллинам бежать, отрезать их на Саламине и отомстить за битву при Артемисии. А на острове под названием Пситалия высадился персидский отряд, чтобы спасать или уничтожать занесенных туда волнами людей и обломки кораблей, ведь остров лежал на пути предстоящего сражения. Приготовления эти персы производили в полной тишине, чтобы враги ничего не заметили. Так персы готовились к бою, проведя целую ночь без сна. Я не могу оспаривать правдивость изречений оракулов. Если предсказания недвусмысленные, я не хочу подвергать их сомнению. Вот, например, такое изречение. Но когда берег святой со золотым мечом Артемиды да Киносуры морской съединят корабельной запрудой, в спеси безумной разрушив прекрасный город Афины, славная Дика тогда смирит сына дерзости Кора буйного. Мнится ему, что все покорил он под ноги. Медь будет с медью сходиться, Арес же пучину кровью окрасит морскую. Тогда день свободы Эллади дальногремящий кранит принесет и владычица Ника. Если Бакит изрекает такое пророчество в столь ясных выражениях, то я и сам не смею высказывать недоверие к его прорицаниям и не желаю слушать возражений от других. Между тем военачальники эллинов под Саламином продолжали жаркий спор, не зная еще, что варварские корабли уже окружили их. Они думали, что враги стоят еще на прежнем месте, где они видели их днем. Во время этого спора с Эгины прибыл Аристид, сын Лисимаха, афинин, которого народ изгнал остракизмом. Остракизм — изгнание путем подачи голосов черепками. Этого Аристида я считаю, судя по тому, что узнал о его характере, самым благородным и справедливым человеком в Афинах. Он предстал перед советом и велел вызвать Фемистокла. Фемистокл вовсе не был его другом, а, напротив, злейшим врагом. Теперь перед лицом страшной опасности Аристид предал забвению прошлое и вызвал Фемистокла для переговоров. Он узнал, что пелопоннесцы хотят отплыть к Истму. Когда Фемистокл вышел к нему, Аристид сказал: «Мы должны всегда, и особенно в настоящее время, состязаться, кто из нас сделает больше добра родине. Я хочу только сказать тебе, что пелопоннесцы могут теперь рассуждать сколько угодно об отплытии отсюда. Это совершенно бесполезно. Я видел собственными глазами и утверждаю, что Коринфяне и сам Еврибиат не смогут теперь отплыть отсюда, даже если бы и захотели, ведь мы окружены врагами. Выйди и сообщи об этом». Фемистокл же ответил ему так: «Твой совет превосходен, и ты принес добрую весть. Ведь ты подтвердил мне, как очевидец, что все произошло, как я желал. Знай же, что медяне поступили так по моему внушению, ведь эллины не желали добровольно сражаться, поэтому я должен был заставить их сделать это против воли. Но так как ты пришел с доброй вестью, то сам и передай ее, ведь если я сам скажу им об этом, они сочтут мои слова пустой болтовней и не поверят, так как, по их мнению, варвары никогда не сделают этого, поэтому выйди и сам сообщи им, как обстоит дело. Если они поверят твоему сообщению, то все хорошо, а если не поверят, то нам это безразлично. Бежать они, конечно, уже больше не смогут, так как ведь, по твоим словам, мы окружены со всех сторон». После этого Аристид предстал перед советом и объявил, что прибыл с Эгины, лишь с трудом избежав преследования сторожевых кораблей и варваров. Весь эллинский флот окружен кораблями Ксеркса, и он советует приготовиться, чтобы дать отпор врагу. Затем Аристид покинул собрание, а в совете опять начались споры, потому что большинство военачальников не верили сообщению Аристида. В то время, как они еще сомневались, прибыла Теносская Триера под начальством Пантия, сына Сосимена, который перешел на сторону эллинов. Этот-то корабль принес самые достоверные сведения. За это деяние имя теносцев вырезано на Дельфийском треножнике в числе победителей персидского царя. Итак, вместе с этим кораблем, перешедшим к эллинам у Саламина, и с ранее присоединившимся у Артемисия Лемносским, эллинский флот насчитывал теперь 380 кораблей. Прежде ведь не доставало двух кораблей до этого числа. Эллины же поверили известию теносцев и стали готовиться к бою. Когда занялась заря, военачальники созвали сходку корабельных воинов, и Фемистокл перед всеми держал прекрасную речь. В этой речи он сопоставлял все благородные и постыдные побуждения, которые проявляются в душе человеческой. Фемистокл призывал воинов следовать благородным порывам и закончил речь приказанием вступить на борт кораблей. Воины уже поднимались на свои корабли, как вдруг с Эгины возвратилась Триера, посланная Коакидом. Тогда весь эллинский флот вышел в море, и тотчас же варвары напали на него. Прочие эллины хотели было уже грести назад и причалить к берегу, а Аминий из Полены, афининин, выйдя из строя, напал на вражеский корабль. Корабли сцепились и не могли разойтись, поэтому другие корабли подошли на помощь Аминию и вступили в бой. Так, по афинскому преданию, началась битва. А эгинцы утверждают, что бой завязал первым корабль, посланный на Эгину Коакидом. Рассказывают также, что эллинам явился призрак некой женщины. Громким голосом, так что весь флот слышал, призрак ободрил эллинов, обратившись к ним сначала с язвительными словами: «Трусы! Доколе будете вы еще грести назад?» Против афинян стояли финикийне. Они образовали западное крыло у Элевсина. А против лакедемонян — ионине, которые находились на восточном крыле против Пирея. Однако только немногие ионини по призыву Фемистокла бились без воодушевления, большинство же сражалось мужественно. Я мог бы перечислить имена многих начальников ионийских триер, которые захватили эллинские корабли, но не желаю их упоминать, кроме Фоместора, сына Андродаманта, и Филака, сына Гистиея, оба они из Самоса. А только этих одних я упоминаю ради того, что Фемистора за этот подвиг персы сделали тираном Самоса. Филака же они записали в список благодетелей царя и пожаловали обширными землями. Этих царских благодетелей зовут по-персидски оронсангами. Так обстояло дело с этими начальниками триер. Большинство вражеских кораблей у Саламина погибло. Одни были уничтожены афининами, а другие — эгинцами. Эллины сражались с большим умением и в образцовом порядке. Варвары же, напротив, действовали беспорядочно и необдуманно, поэтому-то исход битвы, конечно, не мог быть иным. Между тем, варвары на этот раз бились гораздо отважнее, чем при Евбее. Из страха перед Ксерксом каждый старался изо всех сил, думая, что царь смотрит именно на него. Об остальных, как эллинах, так и варварах, я не могу точно сказать, как каждый из них сражался. Что же до Артемисии, то с ней приключилось вот какое событие, отчего она еще более возвысилась в глазах царя. Именно. Когда царский флот уже пришел в великое расстройство в это самое время, отеческий корабль пустился в погоню за кораблем Артемисии. Сама она не могла бежать, так как впереди шли и другие союзные корабли, а ее собственный корабль как раз находился в непосредственной близости от неприятеля. Тогда Артемисия решилась вот на какое дело, что ей и удалось. Преследуемая аттическим кораблем, она стремительно бросилась на союзный корабль «Калиндян», на котором плыл сам царь Калиндян, да Масифим. Даже если у Артемисии еще раньше на Гелиспонте была с ним действительно какая-нибудь ссора, то я все же не мог бы решить, умышленно ли она совершила этот поступок, или же калиндийский корабль только случайно столкнулся с ее кораблем. Когда же Артемисия стремительно бросилась на калиндийский корабль и потопила его, то этот счастливый случай принес ей двойную пользу. Так начальник аттического корабля, увидев, что она напала на варварский корабль, либо принял корабль Артемисии за эллинский, либо решил, что ее корабль покинул варваров и перешел к эллинам. Поэтому он отвернул от корабля Артемисии и обратился против других кораблей. Так-то Артемисия, во-первых, спаслась бегством, а затем ей, несмотря на причиненный вред, как раз благодаря этому удалось снискать величайшее благоволение Ксеркса. Как передают, наблюдая за ходом битвы, царь заметил нападающий корабль Артемисии, и кто-то из его свиты сказал: «Владыка, видишь, как храбро сражается Артемисия, и даже потопила вражеский корабль». Ксеркс спросил, правда ли, что это Артемисия, и приближенные подтвердили, что им хорошо известен опознавательный знак корабля царицы. Погибший же корабль они считали вражеским. Артемисии, как было сказано, сопутствовала удачей во всем прочем. Особенно же ей посчастливилось в том, что с калиндийского корабля никто не спасся, чтобы стать ее обвинителем. Передают, что Ксеркс сказал затем в ответ на замечание спутников: «Мужчины у меня превратились в женщин, а женщины стали мужчинами». Это были, как говорят, слова Ксеркса. В этом бою у персов пал военачальник Ариабигн, сын Дария и брат Ксеркса, и с ним много других знатных персов, медян и их союзников. У эллинов же было немного потерь. Они умели плавать, и поэтому люди с разбитых кораблей, уцелевшие в рукопашной схватке, смогли переплыть на Саламин. Напротив, большинство варваров из-за неумения плавать нашло свою гибель в морской пучине. Лишь только передние корабли обратились в бегство, большая часть их стала гибнуть, ведь задние ряды кораблей, желая пробиться вперед, чтобы совершить какой-нибудь подвиг перед царем, сталкивались со своими же кораблями.